Do you speak English? Hi, how are you in Moscow City? Do you speak English? Speak English languages, please. Why are you silent? That you don't know English? Кощун, драчун, ты будешь подыхать в конвульсиях за все свои злодеяния, Шива. Ты будешь так тяжело подыхать, блядь. У тебя такие болезни нападут, гнида, чтобы тебе, блядь, жирная псина, тебе было пусто всю жизнь, чтоб ты в деньгах нуждался, чтоб твоя мать подохла. Чтобы ты сам заболел, гнил заживо, гондон ебаный, буду молиться каждый день. Ясно? Завтра пойду, пидорас, поставлю кверху жопы тебе свечку, посмотришь, что с тобой будет, гнида жирная. Подонок. А ты же не знаешь, как ты я выгляжу. Ты просто конченый подонок, понимаешь? Ты слюнявый, прыщавый, очкастый, страшный. Ты знаешь, почему ты телефон дрочишь? Потому что ты до такой степени страшный, что тебе даже ебаться не дают, блядь, бабы. Вот ты сидишь, хуесос, блядь, и уже сутки дрочишь телефон, потому что тебе никто не дает, блядь. Если бы ты с бабой встречался, блядь, а ты дрочишь по телефону, понимаешь? А кто понимаешь? Я? Ты меня знаешь, кто я? Ты мразь, шизофрен, тебя на работу никуда не берут, гнида, блядь, ебаная. Понимаешь? А ты знаешь, кто я? Пошел нахуй, хуесос ты, понятно, блядь? Да это не тот человек, я вообще... Паскуда ты, паскуда! А где Руслан? Ты не человек, ты проблик проклятый, не своей мамане и ее пиздой грязной, которая высрала такого подонка. А где муж Наташкин? Почему он от вас уехал?